5. Пещера находится под пригодным кольцом южного транзитного центра «Радиал Ураник», некогда густонаселенного района громадных жилых блоков в 100 километрах к западу от Ланшира. Его сверхсооружения и обширные мегабашни были обрушены орудиями сражающихся титанов, устроившими апокалиптическую огненную бурю. Не обращая внимания на перепуганных жителей, силы лоялистов и машины предателей вели бой, в котором погибли сотни тысяч комбатантов, но не оказалось истинного победителя, поскольку обе стороны оттянули силы к более важным объектам. Пещеры, череда подземных пустот и естественного происхождения, являются настоящим чудом, которое местные легенды связывают с мифической змеей, якобы буравившей кору Калта в доисторическую эру планеты. В подобное не верят даже дети, однако в клубке туннелей под радиалом Ураник устроил себе логово новый змей. Его имя Хол Велов, и раньше он командовал армией уничтожения, воинством геноцида, которое стремилось не завоевывать и порабощать, а разрушать во имя Гора. Под его знаменем собиралось 500 000 воинов. Теперь от этих сил осталась лишь малая доля. От его армии уцелело менее 10 тысяч. И даже это по большей части паршивые отбросы братств. Среди них Каул Мандори, Ценвал Каул, Джахаварнат и Ушмитар Каул. Окровавленные и посрамленные силы Хол Велафа прячутся в аркологии Ураника. Они невидимы для смертоносного огня орбитальных батарей и защищены от пагубной радиации, которая очищает поверхность, однако запятнаны позором неудачи. Падения случаются, и падение Хол Велафа практически абсолютно. Хол Велаф входит в число помазанников. Он, зарекомендовавший себя в битве полководец, известный своей амбициозностью. Он возглавлял завоевание тысячи миров, видел падение империй и сокрушил бесчисленных врагов. И все же он боится, что заветное возвышение до места возле лорда Аврелиана ускользает у него из рук. Он до сих пор не понимает, как они потерпели неудачу. Ультрадесантники были сломлены, раздроблены и лишены лидера. От уничтожения их отделяли считанные минуты. А потом с небес хлынули огненный дождь и убийственный свет. Каждый сокрушительный удар с орбиты потрошил титанов и превращал целое воинство в пепел. Враг каким-то образом вернул себе контроль над батареями и обратил величайший триумф в горчайшее поражение. Ланшир должен был сгореть под ударом пушек Хол Велафа, однако ураган развернулся в другую сторону и вырвал бьющееся сердце у него из груди. Хол Велаф сидит в пещере, по которой разносятся отголоски сердцебиений гибнущей планеты, и его окружает один лишь пепел. Распрямившись в полный рост, Хол Велаф оказался бы закованным в алую броню гигантом, на плоти которого вырезаны слова Ларгара и выбиты освещенные кровью татуировки. Но он согнут поражением. Он был избран для великих дел, но не смог выполнить условия завершения сделки, и поддерживавшие силы отказались от его замыслов. Насколько известно Хол Велафу, его армия может быть последней живой на Калте. Собратья командующие, жив ли еще кто-нибудь из них? Мертв ли Кор Фаэрон или еще сражается, чтобы донести слово до Калта? У Хол Велафа нет ответов, и его парализует чувство поражения. Рядом лежит варп-склянка. Темная маслянистая жидкость, в которой раньше извивалась и скользила нечто неимоверно древнее, похожее на эмбрион, неподвижно и безжизненно. Хол Велаф говорит в нее, надеясь услышать собратьев командующих, но ответа нет. Существо, которое соизволило втиснуть фрагмент своего сознания в многоугольное пространство, исчезло. И Хол Велаф еще никогда не ощущал себя настолько одиноким. Немногочисленные уцелевшие спутники под контролем ультрадесанта. А радиоактивные бури на поверхности делают смехотворными любые попытки пользоваться кодированным воксом. Он слышит приближающиеся шаги, шаги легионера, и поднимает взгляд. Его рот кривится в презрительной улыбке, когда он видит перед собой Малака Карта. Темный апостол наполнял его разум идеями власти и величия на протяжении всего приближения к Калту и кампании по уничтожению. Как и все подлинные фанатики, Карта не дает своему пылу ослабнуть после абсолютного поражения. Хол Велафу хочется убить его, но по ночам апостолу, словно незримые лакеи, все еще прислуживают бормочущие тени. А в пещерах под Калтом всегда ночь. «Чего ты хочешь?» – требовательно спрашивает Хол Велаф. «Донести слово ультрадесантникам», – отвечает Карта, – «как и тебе следовало бы». «Хочешь драться?» – огрызается Холвелла. «Вперед! Выбирайся на поверхность и поглядим, насколько быстро с тобой разделаются орбитальные пушки». Карта выглядит мрачно, он также отмечен, но еще и трижды избран. На нем благословение примарха, империев и тварей с той стороны пелены. Его доспех поблескивает, как будто броню недавно вымазали кровью. А рунические надписи, вырезанные на каждой пластине, корчатся в лазурной биолюминесценции пещеры. На правом виске шлема рог, который обвивается вокруг головы и оканчивается у левой щеки окованным железом острием. За спиной апостола длинный посох с черным древком, за которым тянется шлейф из дымных теней, оставляющих в воздухе неизгладимый след. Костистое лицо окутано мраком и непроницаемо. Холвелов подозревает, что карта сознательно ведет себя таким образом. «Думаешь, твоя работа на Калте закончена, Велов?» – спрашивает темный апостол. «Ты и вправду веришь, что твоей задачей было просто сражаться в войне смертных? Магистру войны и Ларгару Аврелиану требуется, чтобы ты не только проливал кровь болтером и клинком. Им нужно преобразить холст галактики, донести великие истины до тех, кого ослепили пустые посулы императора. Ты – воплощение новой эры». Холвелафа охватывает злоба, и он выходит из оцепенения, занося одну руку над эфесом боевого клинка, а другую сжав кулак. «Ты это уже говорил», — произносит он, — «когда я шествовал во главе неудержимой армии. Твои слова воспламенили сердца всех слушателей, но теперь я вижу правду. Они пусты, как колхидские обеты, и столь же бессмысленны». Малак Карта отцепляет шипастый посох от спины, и на мгновение Холвелов решает, что апостол намеревается напасть на него. Но вместо этого Карта втыкает посох в пол, и у него за спиной разрастаются бормочущие тени. По всей длине жезла вырезаны катехизисы и благословения, скопированные из Великой книги Ларгара, а на конце находится круглое навершие, из середины которого расходятся 8 шипов Актета. «Ты слаб, Холвелов», — говорит темный апостол, — «слаб и глуп. Вздорный ребенок, который плачет, хнычет и скрежещет зубами, когда его желания впервые не исполняются». Холвелов тянется за мечом, но не успевает извлечь клинок даже наполовину, когда окружающий посох Карта темный дым рвется вперед и сбивает его руку с эфеса. Спустя мгновение перед ним оказывается сам Карта. Кажется, будто апостол не двигался, и шепчущие тени перенесли его над землей. Холвелов делает шаг назад. Его окружает завеса мрака, которая колышется волнами, словно в воздухе висит нефтяное пятно. В глубине двигаются фигуры, бесконечно малые доли колоссальных существ, находящихся вне времени и пространства. Они напирают на границу между этой реальностью и их владениями. Их единственная форма та, что он придает им сам. Множество глаз, клыкастых ртов и искривленных рогов, которые то возникают, то исчезают под его взглядом. Они голодны. Они чувствуют биение его сердца и жаждут вкусить живой крови. Если они нападут, он не сможет их остановить. Карта подходит вплотную, и темнота расступается перед ним. Она окутывает его, словно саван, скользя по выпуклым поверхностям боевого доспеха. Беспросветный покров маячит за спиной апостола, словно послушник. Это зрелище вызывает у Холвелафа отвращение. «Подумать только, ведь это я помазал тебя и направил к славе», — произносит темный апостол, разочарованно качая головой. «Ларгар принес нам истину из тех мест, где боги встречаются со смертными, но ты ее не видишь. Ты слишком невежествен. У тебя есть шанс бросить свою смертную оболочку и вознестись к славе. Но с каждой секундой, которую проводишь в жалком сочувствии к самому себе, ты все больше упускаешь этот момент». Холвелов не до конца понимает слова Карта. Однако чувствует ужас от того, что все обещанное ускользает от него и никогда не наступит. Он опускается на одно колено перед темным апостолом, склонив голову, будто проситель. «Скажи, что я должен сделать», — говорит он. Его пугает идея покориться замыслам темного апостола, но он знает, что во имя своих амбиций скажет и сделает что угодно. Ему так сильно хочется занять место возле Ларгара и Гора, что он охотно станет выпрашивать у Карта объедки. «Галактика меняется, Холвелов», — произносит темный апостол. «Старые пути уходят в прошлое, устанавливается новый порядок. Былого больше нет, а грядущее только обретает форму. Принявшие истину будут процветать, остальные же сгинут. Скажи, что я должен сделать», — повторяет Холвелов. «Что нужно от меня силам?» Карта наклоняется, Его прикрытые глаза светятся пылом, который способен разжечь лишь кровопролитие. «Бойня!» – произносит карта. «Им нужна бойня!»